Когда она повернулась к Язону, то увидела, что он с удивлением смотрит на нее, и почувствовала смущение. — Почему вы смотрите на меня так? — спросила она, не решаясь встретиться с его взглядом. — Не знаю, хотя... Да, в этом платье с лентой в волосах вы напомнили мне девчонку из Селтона, какой я впервые увидел ее всего меньше года назад. Такой короткий срок для всего того, что вы пережили. Подумать только, что вы уже во втором браке, что Наполеон ваш любовник, и, может быть, не единственный, невероятно. Если учесть, что ни один из мужей не сделал меня женщиной, в это легче поверить? — с горечью спросила Марианна. — Я знаю. Вы имеете в виду, что этим занялся император. Тон его был иронический, язвительно холодный и презрительный. Вспышка внезапного гнева участила дыхание Марианны, залила румянцем ее щеки и шею, зажгла молнии в глазах. Тогда как она пришла к нему, терзаемая страхом, почти обезумев от мысли, что на рассвете он может погибнуть под пулями палачей, тогда как она готова кричать, что он в опасности, все, что он смог ей предложить, — это сарказм и недостойные вопросы о том, как она стала женщиной. Разочарование заставило ее потерять голову и бросить ему в лицо то, что она хотела бы скрыть навсегда. «Я никогда не претендовала на это!» — вскричала она дрожащим голосом. «Раз уж вы хотите все знать, то знайте, что император был только вторым моим любовником, а первым стал освобожденный с понтонов в Плимуте бретонский моряк, с которым я бежала из Англии. Он спас меня при кораблекрушении и от грабителей спас, и именно он овладел мною на соломе в Риге. И я позволила ему это сделать, потому что еще нуждалась в нем и потому что он умирал от желания. Хотите знать его имя? Его за...» Оглушительная пощечина оборвала ее слова и рассеяла вызванное гневом опьянение. Как наказанный ребенок, она приложила руку к запылавшей щеке и подняла на Язона полные слез глаза. Перед его искаженным яростью лицом она невольно попятилась. Охвативший Язона гнев сделал его таким страшным, что она хотела убежать, но он схватил ее и снова наотмашь ударил. «Грязная маленькая шлюха! И сколько их было у тебя с тех пор? Кому ты еще отдавалась, а? Подумать только, что я тебя любил. Что я говорю, любил? Я боготворил тебя. Я был без ума от тебя. Без ума до такой степени, что не смел тебя коснуться. До такой степени, что готов был убить человека, который обладал тобой и которого я от всего сердца уважал. Но его... Сколько раз ты его обманывала? И с кем? С этим русским, без сомнения. Грозовое неистовство гремело в этом задыхающемся голосе. Обезумев от страха и отчаяния перед подобным гневом, Марианна, понимая, что она пробудила в этом человеке тайные силы страстной души, тем более грозные, что обычно он умел укрощать их своей непреклонной волей, хотела попытаться успокоить его. Она ухватилась за железные руки, которые держали ее за плечи и безжалостно трясли, как орех в сентябре. — Язон! — простонала она. — Успокойтесь! Выслушайте меня хотя бы! Но он затряс ее еще сильнее. — Конечно, я выслушаю тебя. Ты ответишь. — Итак, этот русский... Можешь ли ты поклясться памятью матери, что он никогда не обладал тобой? В памяти Марианны предстала отвратительная картина минувшей ночи, и она издала стон агонии. — Нет, нет, только не это, не это. Ты будешь отвечать, говори, ты скажешь мне, ты... Ответом был хрип. Теряя разум от ярости, Язон схватил Марианну за горло и начал сжимать. Она закрыла глаза, перестала сопротивляться. Она умрет. Умрет от его рук. Так будет гораздо проще. Надо только позволить ему действовать, а завтра люди Савари соединят их в ином мире. Она уже теряла последние силы. Красные круги побежали перед глазами. Она обмякла в душивших ее жестких руках, и Язон внезапно сообразил, что ниточка ее жизни вот-вот оборвется. Он так резко отпустил ее, что она зашаталась и упала бы на пол, если бы за ней не оказалось готовое принять ее в себя кресло. Она отдалась на несколько секунд мягкости подушек, хватая воздух, мало-помалу заполнявший ее легкие. Она слегка помассировала помятое горло, словно огненный шар прошло по нему вырвавшееся всхлипывание. Гроза теперь во всю мощь гремела вокруг, окутывая их адским пламенем, но не более адским, чем горевшее в их душах. В полном отчаянии она страдальчески прошептала: «Я люблю тебя! Перед Богом, который меня слышит, клянусь, что я люблю тебя и никому не принадлежу! Убирайся!» Открыв глаза, она увидела, что он повернулся к ней спиной и отошел к дальней стене. Но она также видела, что он дрожит, и рубашка прилипла к его смуглой коже. Она с трудом встала с кресла, чувствуя, что горит в лихорадке, и все кружится вокруг нее. Но она не могла уйти, не сказав, наконец, зачем она пришла, не предупредив его. Раз он оставил ее в живых, она не хочет больше, чтобы он умер. Он должен жить, даже если ей придется провести остаток дней, потеряв его в медленном угасании. После того, как она в слепом гневе учинила подобную нелепость, справедливо, что она поплатится. Ценой невероятного усилия воли она пошла к нему через сотни лье пустынной степи, какой представлялся в ее глазах этот салон. «Я не могу уехать», — пробормотала она. «Еще не могу. Ты должен узнать. Мне нечего узнавать». «Я больше не хочу тебя видеть. Никогда. Убирайся!» Несмотря на грубость слов, голос Язона потерял свою резкость. Он стал мрачным и печальным, вдруг удивительно похожим на тот голос, что Марианна однажды вечером услышала из зеркала. «Нет, слушай. Сегодня вечером тебе нельзя выходить. Я пришла сказать тебе это. Если ты поедешь к Кроуфорду, ты погиб. Ты не увидишь восхода солнца». Язон стремительно обернулся и на этот раз с подлинным изумлением посмотрел на Марианну. «Кроуфорду? Это что еще за выдумки? Я знаю, что ты не хотел бы в этом признаться, но отрицать бесполезно, ибо это только потерянное время. Я знаю, что шотландец ожидает тебя в 11 вечера вместе с другими людьми по причине, которую я не хочу знать, потому что она касается только тебя, и потому что в моих глазах ты не совсем не прав». «Каких людей ты имеешь в виду?» Марианна опустила голову, стесняясь произнести имена заговорщиков. «Барон де Витроль. Шевалье де Брюслар?» «Я не знаю никакого Витроля, но мне известно, кем является шевалье де Брюслар, как и вам, впрочем, если мне не изменяет память. Не скажете ли вы, что у меня общего с этими заговорщиками? Может быть, вы надеетесь заставить меня поверить, что вы делаете мне честь, считая меня одним из них? Что мне остается? Разве вы не должны прибыть к Кроуфорду на улице Анжу?» — сказала Марианна, немного выбитая из колеи абсолютным хладнокровием и веселостью. «Совершенно верно. Я должен отправиться к Кроуфорду завтра утром на завтрак, а также, чтобы полюбоваться его замечательной коллекцией картин. Но если я вас правильно понимаю, я должен отправиться туда сегодня вечером на встречу с этими странными субъектами. Вы, может быть, скажете, для чего?» «Разве я знаю? Мне только стало известно, что вы замешаны в заговоре роялистов, ставящих своей целью заключение любой ценой мира с Англией, что заговорщики должны собраться сегодня ночью у Кроуфорда, очевидно ведущего двойную игру, и что Савари приготовился арестовать всю банду, которая немедленно будет препровождена в Венсен и на рассвете расстреляна без суда. Вот почему я пришла сюда. Умолять вас не ходить туда, чтобы спасти вам жизнь, даже если эта жизнь принадлежит другой». Язон буквально упал в кресло, уперся локтями в колени и поднял на Марианну взгляд, в котором изумление соперничало с доброжелательностью. «Хотел бы я все-таки знать, откуда вы выудили эту бабушкину сказку. Клянусь вам, я ни во что не замешан, я заговорщик вместе с роялистами, людьми сбежавших принцев, которые думали только о спасении своей шкуры, оставив короля умирать на эшафоте, а малютку Людовика XVII чахнуть от нищеты в Темпле. Я на стороне англичан? А почему нет? Разве мы познакомились не в Англии? Разве вы не были другом принца Уэльского?» Язон пожал плечами, встал и сделал несколько шагов к книжному шкафу. «Кто угодно может стать другом Георга, если только он представляет собой что-то оригинальное, чем-то отличающееся от обычных человеческих стандартов. Действительно, он принял меня в свою шайку, потому что я был другом Орландо Бриджмена, одного из его приближенных. Это тот Орландо, который помог мне прийти в себя после гибели моего корабля у берегов Корнуэльс. Мы с ним знакомы давно. Следовательно, у меня был друг англичанин. Но это не значит, мне кажется, что я обязан во всем поддерживать Англию, особенно сейчас, когда отношения между нашими странами с каждым днем портятся и делаются все более напряженными. Война явно приближается». Говоря это, он открыл нижний ящик книжного шкафа, достал оттуда графин, блюдо и два бокала, которые тут же наполнил. Гроза, видимо, удалялась. Слышались только глухие громыхания, смешанные с шумом проливного дождя, который она принесла и который обрушился на деревню, сбивая листья с деревьев и неистово колотя по стеклам и шиферу крыш. Охваченная невыразимым облегчением, Марианна присела у клавесина на банкетку, позволяя успокоиться беспорядочно бьющемуся сердцу. Она ничего не понимала в бессмысленной авантюре этого вечера, кроме того, что Язону не грозит опасность, никогда не грозила, и у него в мыслях не было участвовать в заговоре против Наполеона. В противном случае он бы не изменил так резко отношение к ней. Лихорадка сжимала ей виски, билась в горле. Никогда Марианна не чувствовала себя такой измученной, но упорно старалась собрать воедино куски глупой головоломки, которые представляли собой последние события ее жизни, пытаясь все понять. В конце концов, начала она медленно, скорее думая вслух, чем обращаясь прямо к Язону, в конце концов, вы же были в Мортфонтене с вашей сеньорой Пилар, и вы действительно вернулись без нее? — Точно.

или же превращать меня в демона? Кто же ты, женщина или колдунья? Я тебя люблю. Я только та, кто любит. А я едва не убил тебя. И я хотел тебя убить. Глаза их встретились, и невыразимая нежность и страсть отразились на их лицах, как в зеркале. Язон поднял ее на руки, как ребенка, и стал покрывать поцелуями лицо, глаза, шею. «Он любит меня! Какое счастье!» — подумала Марианна. Голова у нее гудела, и теплые руки корсара не могли согреть ее. «Ты вся дрожишь. Тебе нужен уход, боже мой! А я вел себя как...» Он пытался увлечь ее с собой, но она сопротивлялась, широко открыв глаза в темноту, которая теперь казалась ей менее непроницаемой. «Нет, слушай, как будто кто-то плачет. Это женщина. Она плачет, чтобы предупредить. Через минуту ты тоже скажешь, что видела призрак бедной княгини. Довольно, Марианна. Ты сама вредишь себе. И я опасаюсь, как бы тебе не стало совсем плохо. Идем отсюда». И без дальнейших уговоров Язон взял Марианну на руки и отнес в большой салон, где, сначала тщательно заперев за собой дверь, положил свой нежный груз на канапе. Он начал с того, что укутал Марианну в ее шелковую накидку и подсунул ей подушку под голову, затем объявил, что разбудит кухарку, чтобы вскипятить молока. Направившись в угол комнаты, он подергал за скрывавшуюся там сонетку. Закрытая до носа зеленым шелком, Марианна следила за ним. «Это бесполезно», — вздохнула она, — «и мне лучше вернуться к себе. Но ты знаешь, если я не видела призрака, я его слышала, я уверена в этом. Ты сошла с ума. Если есть призраки, то только в твоем воображении. Да, он сказал, что надо остерегаться».